Бесконечная торжественная церемония, полная пафосных речей, наконец-таки подошла к завершению. Со зрителями попрощались до послезавтрашнего утра, когда стартовали первые дисциплины игр, а всех участников пригласили в мэрию, где должна была состояться, уверенно, не менее затянутая и пафосная церемония знакомства. Для команд распахнули стационарный портал прямиком из центра арены. Я увидела, как исчезали в синих магических сполохах, одетые в коричневые игроки Туманного предела. И все в черном с золотыми оторочками на форме, участники из Кхемера. Зато команды Нирлинга попросили задержаться. Вместо мэрии нас позвали в помещение под арену. Потому что Варлин Уорли, главный распорядитель игр, захотел встретиться с нами для быстрой личной беседы. Сегодня он больше не выглядел маленьким и смешным человечком. Таким, каким мы его запомнили в первую нашу встречу в Академии. Неограниченная власть, которую Уорли получил на время игр Содружества, порядком его изменила. Казалось, он стал выше ростом, расправил плечи, и даже лицо его изменилось, потому что Уорли превратился в того, кого нам надлежало слушаться беспрекословно. К тому же Уорли окружала целая армия магов, его молчаливые подчиненные. А к одетым в черную форму с красными повязками на руках магам следовало обращаться господин распорядитель и тоже беспрекословно их слушаться. Об этом и многом другом нам уже говорили в Академии, но у Уорли нашлось, что ко всему добавить. Правда, сперва были торжественные речи на стадионе, во время которых я стояла, едва дыша и не чувствуя под собой ног. Собиралась силами, чтобы сперва не пялиться на Дункана Мастерса, возглавлявшего команду Унии из Туманного предела, а затем, чтобы не смотреть через всю арену на Видара Айдена. Я уже знала его полное имя. Зрителям представили всех капитанов. Видар несколько раз пытался обратиться ко мне мысленно, но я резко обрывала все его попытки, заявляя, что сейчас не время. Не здесь. Раз за разом твердила ему, не понимая, куда деваться от его пронзительного взгляда. Наконец спряталась Зарис, шепотом спросивший, что со мной не так. Со мной не так было буквально все, а затем еще и Уорли подлил масло в огонь. Собрал три команды Нирлинга и возвестил, что на нас лежит не только судьба игр Содружества, но и огромная ответственность. Мы должны сделать так, чтобы все новоприбывшие игроки чувствовали себя здесь как дома. Но при этом не забывали, что они в гостях, произнес капитан команды Нерри, Стиг Тиссон. И в ответ тотчас же раздались угодливые смешки. Но мне было не смешно, нисколько. «И чтобы всегда помнили о том, сколько они пролили нашей крови», добавил кто-то из команды Камрана. Это замечание вызвало куда больше оживления, и даже Кайден кивнул. «Никакой агрессии и раздора на играх», — напомнил нам Уорли. «Вы можете их ненавидеть и презирать от всей души. Но на словах и своими поступками вы должны показывать им, что они лучшие ваши друзья. Кстати, о последствиях вражды я вас уже предупреждал. С той поры ничего не изменилось». Ну что же, за проявление агрессии к участникам игр из других стран наказание было настолько суровым, что провинившихся ждала безвременная ссылка на сушу. Лишение магии навеки вечные или даже королевские каменоломни. «Это еще не все», — добавил Уорли. «Хочу напомнить, что завтра вечером в Академии Элирена состоится бал дружбы». Сказав это, он почему-то уставился на меня. И я пожала плечами, я-то тут при чем? «Прибывшие команды имеют в подавляющем количестве мужской состав. Но они обязательно должны найти себе пару на бал». Снова взгляд на меня. Хотя нет, Уорли смотрел на нас троих. Рис, Ясмину и меня. Причем желательно из Нирлинга, это означает... По словам Уорли, девушки из Академии Элирена должны непременно соглашаться на приглашение со стороны наших гостей. Но беря во внимание тот факт, что больше всех с командами соперников будем общаться именно мы, из нашей Академии, то... Дальше Уорли мог не продолжать. «И только после этого настанет ваша очередь», — добавил распорядитель, уставившись на наших парней. Судя по тому, как усмехнулся Эйден, слова Уорли его не слишком-то озаботили. А на Кайдена я решила не смотреть. Зато следующее высказывание Уорли вызвало волну протеста даже у меня, хотя я пребывала в состоянии, близком к прострации. И то, с кем я пойду на бал дружбы, меня нисколько не волновало. Помимо гостеприимства, мы должны обсудить с вами вот еще что. Аналитики провели глубинный анализ команд соперников, оценив их сильные и слабые стороны. Заодно они определили перспективы наших команд, произнес Уорли. Капитаны смогут ознакомиться с результатами уже сегодня вечером. Но вы должны понимать, что аналитический отдел работал, не покладая рук, почти неделю. «И что из этого?» — спросил кто-то из Камрана. В их команде было 6 парней и 2 улыбчивых девушки. И участники из Академии Камрана понравились мне куда больше, чем застывшие с высокомерными лицами команда Академии Нери. А их светловолосый капитан так вообще. Один в один Кайден Ричер в худшем из его настроений. «Учтя ваши сильные и слабые стороны, мы пришли к выводу, что победить на играх Содружества должна будет команда Академии Нери», произнес Уорли, уставившись чуть ли не с обожающим взглядом на выбранных аналитиками чемпионов. После этого все-таки попытался смягчить горькую пилюлю. Поклонился Эйдену, добавив, что команда Академии Эльрена, несомненно, займет почетное 2-е место. Причем исключительно стараниями представителя королевской династии Макгиллов. И Ричеров без них тоже не обойтись. Но беря во внимание слабость нашего состава, который выбрали преподаватели Академии Эльрена, отказавшись от присланных рекомендаций из столицы, выразительный взгляд в сторону меня и Рис, то аналитики уже определили победителей. Ими должна стать Академия магии Нери. «Остальным следует поддержать нашу столичную команду», — произнес Уорли. «Надеюсь, вы понимаете, что Нерлинг должен победить на этих играх любой ценой. В некоторых дисциплинах, в которых команда Эльрена и Камрана, могут неожиданно оказаться сильнее. Вам стоит притормозить, позволив команде победителей выйти вперед. Запомните, мы боремся с туманным пределом и к химерам, а не между собой». В ответ повисла растерянная тишина, которую прервал голос Рис. «Да здравствуют самые честные и справедливые игры Содружества», — воскликнула подруга, повторив то же самое, что совсем недавно прозвучало на стадионе из уст кого-то из важных гостей. Но голос подруги был полон сарказма. «Мисс Дальских», — лицо Уорли скривилось, — «ваше участие в команде Эльрена вызвало у наших аналитиков самое большое количество вопросов. Учитывая ваше происхождение, нам до сих пор непонятно». Не договорил, потому что Эйден заслонил с собой Рис, потребовав у Уорли немедленно извиниться за его слова. Наши парни тоже не зевали, но извинений от Уорли так никто и не дождался. Потому что к нам подошел один из распорядителей в черной мантии с красной полосой, заявив, что в здании мэрии все готово к пресс-конференции. Остальные команды уже заняли свои места, так что все дожидаются только нас. Уорли попытался принять благостное выражение лица, но у него не вышло. «Запомните, здесь мы все одна семья, и наша родина — Нерлинг, поэтому мы должны победить», — произнес он напоследок. «Это мы должны победить», — поправил его капитан команды Нери. «Не в обиду будет сказано, ваше высочество», — повернулся к Эйдену. «Но наш состав сильнее вашей команды в несколько раз». Я так не думала, и наши парни тоже. Команда Камрана, которую вообще никто не брал в расчет, так и вовсе стояла с мрачными лицами. Но обсудить с ними произошедшее не удалось. Пришлось срочно отправляться в мэрию, где команда-участники ждала мистическая пресс-конференция. И уже скоро мы поднялись на арену, а затем через транс-переход попали прямиком в прохладный вестибюль мэрии. Поспешили вверх по широкой мраморной лестнице в зал торжеств, в которой набилось множество гостей. Немного опоздали, потому что все уже началось, и снова с речей. На этот раз первым слово взял мэр, но выглядел Марон Лиарс, в отличие от прошлых наших встреч, так себе. Лицо его осунулось, под глазами отчетливо виднелись темные круги. От прежней самоуверенности не осталось и следа. И он то и дело вытирал потный лоб платком. Но говорил мэр хорошо. Красиво и ясно этого у него было не отнять. Завел речь о всеобщем деле мира и благополучии трех стран и о том, насколько он счастлив, что именно наш остров, его любимый Эльрен, стал местом проведения игр Содружества. Именно здесь будут вершиться великие дела, и нам всем отведена в этом непосредственная роль. Затем заговорил о сложностях строительства стадиона, упомянув о печальном инциденте, но в детали вдаваться не стал. «Пусть нам было непросто, но мы все-таки это сделали. И вот вы здесь, на Эльрине, и мы приветствуем команды из трех стран», — произнес он и тем самым сорвал громкие овации. Помимо участников, важных столичных гостей, приглашенных чиновников и богатеев Эльрена, в зале торжеств собралось около полусотни журналистов. Все смотрели на мэра, включая прибывшие на состязание команды. Авидар Айден, стоя на другой стороне зала, смотрел на меня. А вот и я тоже на него посмотрела. На этот раз он был значительно ближе, чем когда парил в своей колеснице над стадионом или же стоял на другой стороне арены. У него было привлекательное и открытое лицо, уверенная линия губ, смугловатая кожа, ясный и прямой взгляд черных глаз. Темные волосы спадали на широкие плечи, и он показался мне образцом мужественности. «Хорош», — с придыханием произнесла светловолосая и белокожая целительница из Камрана. Ее звали Амели. Мы успели познакомиться, когда спешили по ступеням в поисках зала торжеств. Оказалось, она и Ингрид, вторая целительница из команды Камрана, рыженькая и вся в забавных веснушках, отправились разыскивать дамскую комнату и немного заблудились. «Я тоже постоянно так делаю. Куда ни пойду, вечно заплутаю», — сообщила им Рис, пытаясь успокоить расстроенных девушек, после чего мы сразу же нашли общий язык. Вот и сейчас стояли рядом, а Ингрид, как оказалось, тоже не спускала глаз с Видара. «Если бы он пригласил меня на бал, я бы не стала ему отказывать», — произнесла она мечтательно. «Никто бы не стал», — засмеялась в ответ Амели, после чего уверенно кинула на Видара призывный взгляд. Я же из вежливости отвернулась и сразу наткнулась глазами на Дункана Мастерса. Тот тоже смотрел в сторону нашей команды, но мне почему-то казалось, что он глядел прямиком на меня. При этом мой старый товарищ по детским играм лицом и фигурой походил на безупречные скульптуры древних богов, высеченные в храме на Чаверте. Храм был давно заброшен, а скульптуры в нем остались. Не выдержав его взгляда, я снова отвернулась и принялась смотреть на мэра, с удовольствием отвечавшего на вопросы журналистов. «Эви, что с тобой? Ты сегодня сама не своя?» Склонившись к моему уху, негромко спросил Кайден. «Все нормально», — соврала ему. Попыталась выдавить из себя улыбку, но вышла, подозреваю, так себе. Мало спала, много нервничала, а вот и дергаюсь. Кайден сочувственно кивнул. «Не бери в голову слова Уорли», — произнес он. «После конференции я постараюсь раздобыть те самые отчеты, а затем будет общий сбор. Заодно и обсудим». Не договорил, капитанов команд позвали занять места за длинным столом, установленным на возвышении в конце зала торжеств, где их собирались отдать на растерзание журналистам. Впрочем, те оказались организованными, и набрасываться на них всей пишущей стаи не стали. Да и вопросов, на которые нужно было ответить капитанам, оказалось всего два. И первыми на них отвечали капитаны команд Нирлинга. «Скажите, какими были ваши самые позитивные и негативные переживания за последние годы?» Поинтересовалась за всех милая дама в темных завитушках волос и в очках с золотой оправой. Представляла она королевский вестник и явно была залетной столичной гостьей. Первым взял слово капитан команды Нерри. Словно отличник канцелярии короля Эвана МакГилла, Стик Тиссон тотчас же заговорил о любви к родине. Заявил, что самым приятным в его жизни моментом стал тот самый день, когда его выбрали в команду Академии Нерри и назначили капитаном. Об этом он мечтал всю свою жизнь — послужить на благо любимой родины. А самым неприятным — то, что мы перестали воевать с нашими врагами. Ровным голосом произнес он. «Я рад перемирию. Но как наша команда, так и я лично готов доказать, что Нирлинг сильнее всех в обитаемом мире. И эти игры станут свидетельством того, что нашим врагам лучше никогда с нами не связываться». В ответ раздались жидкие аплодисменты. Думаю, журналистов тоже предупредили, что ни в коем случае не стоит разжигать вражду, как это попытался сделать Стик. Тут слово взял Кайден. Я почему-то подумала, что он пойдет по следам капитана столичной команды. Но оказалось, наш капитан вовсе не горел желанием открывать свою душу, признавшись в ненависти к туманному пределу. Говорил он четко и ясно о своей любви к Нирлингу и благодарности к стране, которая его вырастила. Затем в ответ на второй вопрос признался, что совершил ужасную ошибку. И девушка, которую он любил, до сих пор не может его простить. «О, я уверен», — тут слово взял Уорли, не забывая слащаво улыбнуться, «что все непременно изменится после этих игр. Все любят чемпионов». Тотчас же раздались аплодисменты, затем слова одобрения, а я, не выдержав обращенного в мою сторону взгляда Кайдена, отвернулась и принялась рассматривать лепнину на потолке над дверью. Оказалось, очень даже интересный рисунок — завиточки, лепесточки. Наконец выступил капитан команды Камрана. Его звали Алекс Найрис. И говорил он от души. Ему тоже аплодировали, а затем пришла очередь Видара, и я повернула голову. Ожидала услышать слова о мощи и славе Кхимера, о золотых колесницах и послушных хозяевам стаях Вивер, но, к удивлению, Видар заговорил о себе. О личном. Самым страшным для меня стало известие о том, что девушка, которая мне дорога, оказалась в смертельной опасности. В тот момент она была далеко от меня. Я терзался от понимания собственного бессилия. Осознавал, что в любую секунду могу ее потерять, и это приводило меня в отчаяние. То, что я ничем не мог ей помочь. «Но ты все-таки мне помог», — сказала ему мысленно, потому что услужливая Дэви уверена, кружившая над Мэри, тотчас же открыла канал связи. «Если, конечно, ты говоришь обо мне. Кто знает, вдруг у него много таких вот девушек в беде. Если бы я был рядом, с тобой бы этого не произошло», — спокойно отозвался Видар, после чего вернулся к вопросам журналистов. «Надеемся, с вашей девушкой все в полном порядке», — забеспокоились те. «Можно ли узнать ее имя?» К счастью, до имен не дошло. «С ней все хорошо», — отозвался Видар. Улыбнулся, и мне показалось, что женская половина зала торжеств подалась вперед. «Это и есть ответ на ваш второй вопрос. О самом приятном, что со мной случилось за последние годы. То, что опасность миновала и так-то мне дорога, жива и здорова». «Кому-то очень повезло», — шепотом произнесла Амели. «Той, кого он так сильно любит». «Но не нас», — картинно вздохнула ее подруга. Внезапно мне стало душно в этом зале. Виски сдавило, воздух показался мне тяжелым, словно я вдыхала расплавленный свинец. И я решила, что на этой конференции я уже услышала все, что хотела. И чего не хотела, это я тоже услышала. «Если Кайден спросит, то скажи ему, что я буду в саду», — шепнула я Рис. «Мне не слишком хорошо, я выйду наружу». Подруга сочувственно вздохнула, но со мной не пошла, потому что Эйден, как представитель королевской семьи МакГиллов, тоже должен был произнести речь, и ей хотелось послушать. Но сперва пришла очередь отвечать на вопросы остальных капитанов команд из Кхимера. А потом только туманного предела. Так что все снова грозило затянуться на неопределенное время. Я же тайком улизнула из здания мэрии, выбралась в сад и отправилась бродить по тенистым дорожкам. Пыталась обрести душевное равновесие, а заодно позволила Горешу присоединиться и напитаться моей магией. Знала, что это опасно, поэтому глядела в оба. Где-то рядом бродили маги из числа охранников и еще распорядители с красными лентами. Но они ко мне не приближались, так что Гореш счастливо мурлыкал свою песню. Также я знала, что среди охранников был и Натан. Об этом он говорил мне еще вчера, в ныне несуществующей таверне «Дикий гусь». Правда, красную полосу распорядители ему не дали. Да и в мэрии следователя сегодня тоже не было. Вместо этого Натан и его люди должны были следить за порядком на территории нашей академии. Решив не пересекаться с теми, кто охранялся от мэрии, да и чтобы побыть подольше со своим Горешем, я забрела в одну из палаток с угощениями. От пунша, любезно предложенного мне официантом, отказалась, а вот от того, что лежало на серебряных блюдах, отказаться было выше моих сил. Завтрак был давно, я уже о нем позабыла. И меня особенно привлекли маленькие корзиночки с деликатесами, похожие с черной икрой, дорогущим для нерлинга продуктом. Но попробовать ничего так и не получилось, потому что в палатку вошла журналистка. Женщина была ухоженной и подтянутой, и от нее веяло столичным шармом. К тому же она обладала магическим даром, причем довольно сильным. Поэтому Гореш, предупредив об опасности, со вздохом меня покинул. Вот и я повернулась к журналистке, одетой в светлую блузку и широкую юбку-шаровары, явно не по местной моде, с таким же тяжелым вздохом. Размышляла, что принесет мне эта встреча. Может, мы молча положим на свои тарелки угощения и пойдем каждой своей дорогой? Но вместо тарелки у журналистки в руках оказался блокнот с золотым тиснением и карандаш. А на лице застыла дежурная улыбка. «Эйвери Таккер, не так ли?» Произнесла она глубоким грудным голосом. Я, уже потянувшись за корзиночкой, передумала. Интересно, откуда она знает мое имя? На стадионе представляли только капитанов команд. Имена участников не прозвучали. С другой стороны, на мне была одежда команды Нирлинга, а девушек среди участников из нашего королевства было всего пятеро. Мы с Рисой и Ясминой и Амели с Ингрид из Камрана. В целом, можно было и угадать. «Вы правы, меня зовут именно так, но разговаривать с прессой я не намерена», — вежливо сказала ей. «На все ваши вопросы, если такие имеются, ответит наш капитан». Затем покосилась на блюдо с корзиночками. Жаль будет, если я их так не попробую. Но, судя по всему, журналистка не собиралась оставлять меня в покое. «Простите, но мне уже пора», — сказала ей, потому что женщина не только приблизилась, но еще и встала на моем пути. «Надеюсь, вы все-таки ненадолго задержитесь, мисс Такер», — негромко произнесла она. «Меня попросили передать вам привет». «И кто же вас об этом попросил?» Поинтересовалась у нее, понимая, что привет может быть от кого угодно. Вариантов было бесконечное множество, включая сбежавших от жандармов и столичных магов Марка и Анджи Сцерона. Поэтому я напряглась, одновременно предупреждая Гореша, чтобы тот был поблизости. Мало ли, какой именно привет мне сейчас начнут передавать. Ну и Лайрин я тоже позвала. Но услышала совсем не то, что ожидала. «Наша общая подруга Миранда Лис», — понизив голос, произнесла журналистка. «Она попросила передать вам сообщение, мисс Такер».